Аудиторы и консультанты на AIM LSE. Большинство российских компаний, размещающих свои акции за рубежом, делают это на альтернативной торговой площадке лондонской фондовой биржи AIM или рынке альтернативных инвестиций. Это объясняется менее жесткими требованиями к эмитенту, предъявляемыми AIM, в особенности по отношению к предоставлению финансовой отчетности в соответствии с MSFO. Поэтому для характеристики зарубежных площадок рассмотрим участников AIM. Назначенный консультант, советник, управляет процедурой подготовки и проведения листинга эмитента и несет за него ответственность перед биржей, подтверждает знания эмитентом и его должностными лицами правил AIM, подтверждает соответствие эмитента и всех документов листинга правилам и требованиям AIM. Назначенный консультант утверждается LSE. Эмитент выбирает назначенного консультанта самостоятельно или с помощью администрации AIM. Брокер. Сопровождает и консультирует эмитента по вопросам привлечения инвесторов, объема и стоимости привлекаемых средств, оценки и стоимости компании, анализа рынка и обеспечивает размещение компании на AIM. Нередко брокером и назначенным консультантом является одно и то же лицо. Эксперт. В случае с добывающими или разведочными компаниями, либо компаниями, использующими технологические процессы, необходимо предоставить инвесторам отдельный отчет компетентного, независимого эксперта, известного в данной отрасли или сфере деятельности. Так, для добывающей компании потребуется предоставить отчет о резервах, для компании, ведущей деятельность на рынке недвижимости, отчет оценщика. Юридический советник обеспечивает юридическое сопровождение листинга эмитента. Наряду с текущими консультациями по поводу требований AIM проводит полную комплексную проверку компании, ее активов и обязательств, подготавливает проспект эмиссии для биржи и инвесторов, консультирует компанию по вопросам возможной реструктуризации и подготовки к размещению, а директоров компании – по вопросам договора о подписке, подготавливает юридические заключения, которые могут потребоваться в ходе размещения. Аудитор и налоговый или финансовый консультант. Обеспечивают проведение финансовой и налоговой проверки компании. Компания, выходящая на AIM, обязана иметь отчетность, подготовленную по международным стандартам. Основное требование – отчетность должна предоставляться не позднее 6 месяцев после завершения отчетного периода, к которому она относится. В заключение хочется еще раз отметить, что принимать решение о выборе участников размещения нужно, исходя из того, на какой стадии развития находится компания и каких целей она собирается достичь с помощью IPO. Поэтому в первую очередь надо определиться со стратегией компании на ближайшие несколько лет и только после этого начинать переговоры с потенциальными организаторами и выбирать площадку для размещения.